Глава 33. Жизнь 9. Несвятая Троица. «Орех ничего так, сапер», — нехотя признал Март, отбрасывая вторую банку, опустошенную так же молниеносно, как и первую. «Он хорош. Даже слишком хорош. И он даже больше сумасшедший, чем мне надо. Я не рассчитывал на такого прекрасного сапера. Обманулся слегка. А это плохо. Это сказалось на результате. Он собрал бомбу из 6 железнодорожных цистерн. Я примерно понимал, на что надо рассчитывать, но я не понимал, какой самородок нам достался, и потому плохо донес до него свою мысль. А он старался таки показать себя с лучшей стороны и потому не скромничал. Я ошибся. Как же сильно я с ним ошибся. И еще там была куча мешков, которые мы на своих горбах перетаскивали», — пожаловался клоун. «Может, и они и были лишними?» «Угу. Удобрений на том тупике хватило. Орех так и говорил, что повезло», — сказал лидер. «Но эти бестии — это нечто. Цистерны взрывались с замедлением. Первая серия должна была снести им защиту от умений, а последняя — оглушители прикончить. Стаю почти всю снесло сразу, с этим проблем не возникло. А вот эти три образины устояли. Да, их накрыло, но не сильно потрепало. Взрывы оказались слишком сильными. Этот ненормальный не экономил ни на чем, вот и вышел перебор. Всех троих смело в сторону, а этого не должно было быть. Первый взрыв слишком сильным оказался, он закинул их в котлован, это их спасло от остального. Получилось, остатки серии в холостую сработали. Проклятый орех, он слишком хорош для такого дела, да кто же знал?» «Угу, согласен», — кивнул клоун. «Да этот раб наркоты. Из дерьма, удобрений, машинного масла и солярки почти атомную бомбу сварганил. Считай, за несколько часов управился только за счет того, что под ногами валялось. С собой у него ничего не было, кроме детонаторов и всякой мелочевки. Все на месте нашел. Химик хренов». «Да, богатый тупик», — добавил Март. «Чересчур даже богатый. Многовато хороших вагонов с самым разным добром. Тот парень, через которого я купил эту информацию, не обманул. Но я же не рассчитывал, что там все окажется так хорошо. Я ошибся. И поэтому твари скоро будут здесь». «Тогда я не понимаю, зачем вы высадились», — сказал читер. «Катер большой, все поместимся. Уйдем на восточный край водохранилища. Я так понимаю, где-то там располагается вторая ступень. Спустимся с нее, вот и все. На воды следы не остаются. Троица может нас потерять. Да, и говорят, она с западной стороны внизу почти не показывается. Может, и с востока тоже». «Этот романтический юноша и правда ни хрена не понимает», — прохрипел дворник и, усмехнувшись, поморщился. Мимика ему с такими ранами противопоказана. Март, облизнувшись после очередного глотка, снисходительным и одновременно чуть нервным голосом заявил: «Это же читер! Ему простительно. Дружище, что ты видишь, глядя на нашего общего знакомого? Я говорю о дворнике». «Вижу, что человек страдает. А у нас тут своя целительница, только ты приказал ей ничего не делать». «Мало кто из игроков называет квазов людьми», — заметил лидер. «Я не расист», — буркнул читер. «И еще вопросы есть?» «Пока нет. Кое-что ты действительно видишь», — ответил Март. «Вот тебе еще пища для размышлений. Ты видел, как я вручил дворнику весьма дорогой предмет. Как думаешь, я это сделал в награду за его прекрасные глаза или по другой причине?» «Про глаза не надо, они даже у свиньи красивее», — буркнул Квас. «Не спорю», — легко признал лидер. «Но давайте послушаем версию читера. Итак...» Тот, покосившись в сторону дымных столбов, дальний из которых уже успел расшириться в десятки раз, а ближний почти иссяк, неуверенно заявил: «Я думаю, у дворника есть какое-то умение, очень полезное умение, и, скорее всего, оно как-то связано с зараженными. Если все сосчитать, что в первый раз, что сейчас у нас было больше проблем с людьми, атомитами и ботами, чем с мертвяками. Жук говорит, здесь, на первой ступени, и час протянуть тяжело. А мы тут торчим уже около суток. Возможно, это из-за дворника. Только не спрашивай, как он это делает». «Снимаю шляпу», — Март изобразил жест, будто и правда что-то стаскивает с головы. «Ты размышляешь все лучше и лучше. Слабовато, конечно, но прогресс впечатляет. Глядишь, и до уровня ученика начальной школы скоро дорастешь. В общем, нет времени и дальше над тобой потешаться. Скажу коротко, дворник — это мой аналог, «Он тоже по неназываемым спец?» — удивился читер. «Нет, конечно. Я, скорее всего, один такой на весь континент. Он очень бледный мой аналог. Мы с ним просто обречены на встречу и сотрудничество. Вот и пытаемся как-то уживаться. Но ты многого от него не жди. Он, скажем так, слегка взаимодействует с зараженными. Управлять ими как марионетками не может, но кое-что может. Например, приманить у него хорошо получается, не прямо так, не топорно, нужно соблюдать некоторые условия. Особенно это хорошо работает с ядрами серьезных стай. Выгодная тема. Посмотришь на троицу, поймешь, насколько выгодная. Куда лидеры идут, туда и мелочь подтягивается. С такими стаями, контролирующими по несколько кластеров, можно очистить почти всю территорию. Удивлялся, почему здесь так тихо? Потому что стая шаталась там, где нам надо. Дворник кормил их своими иллюзиями, а потом завел туда, где мы к этому подготовились. Хороший план, но он не сработал. Придется переходить к плану «Б». «Да ты с самого начала знал, что такая хрень не сработает», — прошипел Квас. «Ты ведь не взял читера на дело. Ты берег его. Специально разделил с отрядом. Он ведь во все верит. Ты управлял им, как я стаей управляю. Берег его удачу как раз для плана «Б». «Не стану скрывать, были некоторые сомнения», — признал Март. «Вот решил создать альтернативу моему обычному способу. Не то чтобы мне безумно жаль сливаться, просто альтернатива должна быть. Я не представлял, как такую ораву накрыть моим умением. Там ведь радиус поражения небольшой, а стая выглядела как очередь на бесплатную раздачу денег. Ведь если хотя бы часть уцелеет, все пропало». «Вот она и уцелела», — скривился дворник. «Да, так и уцелела», — снова согласился лидер. «Но это уже не важно. Важно то, что план частично удался, стая потеряла рядовой состав. Осталось только ядро, голая троица. Сейчас они доберутся до острова, и здесь мы их как раз и прищучим, сольем под удачей от читера. Это должно сработать. Они оглушены, защитные умения в откате, свиты больше нет, а тут, как я вижу, прекрасные условия. Можно сказать, готовый могильничек для троицы». «Надо говорить «гробница» или «усыпальница», — поправил жук. «Да пусть хоть сортиром на 2 очка называется. Главное, что условия прекрасные», — заявил на это Март. «И чем же эти условия прекрасные?» — нахмурился читер. «Если несколько цистерн взрывчатки их не прикончили, что мы сможем сделать?» «Не мы, а я», — поправил Март. «Я и дворник. Дворник приманивает их к себе, а я таки убиваю. Все просто». «А у тебя правда откатилось смертельное умение?» — уточнил читер. «Да ведь у него откат не такой уж и долгий. Надо просто собрать всю тройку в одном месте. Ну и немного придержаться, пока они сгруппируются. А потом накрыть их всех. Ты видел, как это происходит? Им не жить. Заберемся повыше, чтобы сразу нас не достали. Они придут к дворнику, никуда не денется. Он ведь их притягивает. Если станет трудно, используем оболочки. Твари эти быстрые и действуют сообща, долго ждать не придется. Как только прикажу, используй удачу». «Вы же погибнете. Оба». «Угу», — кивнул Март. «Именно поэтому я пью пиво так торопливо, надо успеть все выпить». «Прикажи ей меня вылечить», — рявкнул Квас. «Хочу подохнуть здоровым». «Напрасная трата ресурсов, потерпишь», — жестоко ответил лидер. «Полезли наверх. Наши новые знакомые уже близко. А вы, девочки и мальчики, бегите на другой край острова. Как только скомандую ты, читер, сразу жги удачу и круши оболочку. Мало ли, умение сложное вдруг до тебя дотянет. А ты нам нужен живой. Потом возвращайтесь и потрошите троице затылки. Как справитесь, плывите на метки, где остались толстый, орех и кнопка. Посмотрите вокруг, там много мелкой элиты взрывом порвало, да и не мелкая была. Кучи мяса на километр разлетелись, но мало ли, вдруг повезет и получится что-нибудь собрать. Мертвяков не бойтесь, мы еще и нефтебазу в сторонке заминировали и подпалили ее после первого взрыва. Все твари сейчас туда помчались, как корабли на маяк. Он как дымит отовсюду, видать. Как все ценное соберете, уходите на восток. Я тебе, читер, особую карту дам. И дам ее не просто так. На ней маршрут хороший покажу, объясню, что там к чему. Сведения верные, но ты не расслабляйся по пути, всякое случается. Твое дело дотащить добро до нормальных мест, где чаты заработают. Если что-то пойдет не так, сбор на стабе «Рыбацкий остров». Там вроде народ адекватный, можно, если понадобится, о себе весточки оставлять. Но, думаю, это не понадобится, там регион устроен просто. Вроде бы. И шо вы такие мрачные? Веселее. Если фокус сработает, мы все станем богатыми. Читер покачал головой. Ну, я и так богат. Я всего лишь хотел попасть на ту сторону. Просто перейти через границу. Зачем ты опять устроил цирк? Без цирка скучно, ответил Март, открывая очередную банку. Хорошо, кивнул читер. Раз тебе не нравится скучать, может, придумаешь, как нам это использовать? С этими словами протянул лидеру браслет элитного Нолда. Март покрутил его в руках и издевательски задумчиво произнес. «Могу точно сказать, что это надевается на руку». «А без клоунады никак?» — поморщился читер. «Что ты хочешь с этим сделать? Если не говоришь сам, что я могу сказать?» Март пожал плечами. Читер, не сводя взгляда с хищных обводов широченного браслета, ответил неуверенно. «Ну, не знаю. Если эту штуку активировать, по идее, прилетит кто-то покруче элитного Нолда. Может, он сам строится и разберется, а ты попробуешь завалить его своим умением. Я понимаю, звучит не очень. Вряд ли мы быстро успеем это подготовить». «Не сработает. Но не из-за того, что времени нет. Просто никто не прилетит», — спокойно заявил Март, возвращая браслет. «Как это никто?» — непонимающе нахмурился читер. «А вот так. Все очень просто. Ты у нас не просто победитель, ты уникальный победитель. Тебе все сливки полагаются. Система вопрос автора рекорда закрыла, и продолжения не будет. Ты мог давно перекинуть жизнь из этого браслета своей подруге, и тебе бы ничего за это не было. Я ведь не ошибся? Ты именно о ней беспокоишься?» «Ну да, о ней», — не стал скрывать читер. «Постой, так это все? Получается, я мог активировать браслет в самом начале?» «Шо? Жалеешь о потерянном времени?» — понимающе усмехнулся Март. «Если хочешь поцеловать дракона в задницу, не обязательно его убивать. Можно договориться полюбовно. Просто вводи идентификатор, и никто тебя не обидит. А потом ставь модификаторы. Хотя лучше обожди, ведь дело это долгое. Ты ведь от модификации максимум стараешься получить». «Но откуда ты можешь это знать?» — поразился читер. — Система писала, что я первый, кто убил элитного Нолда. Зачла достижение. Получается, это первый такой браслет у игроков. — Сама система взяла и написала? — снисходительно уточнил Март. — Да, написала. — А я вот смутно припоминаю, что в прошлой жизни не раз замечал на заборах неприличное слово из трех букв. Но должен заметить, что мне неизвестны случаи беременности от забора. Да, в истории человечества всякое случалось, но такое ни разу. Не верь буквам, читер. Словам не верь. Никому не верь. Даже мне не верь. И себе тем более не верь. Это континент. Вера здесь давно умерла или даже не рождалась. Ладно, добиваем пиво и вперед. Времени на глупые разговоры не осталось. В истории с неназываемым за происходящим читер наблюдал с прекрасной позиции. Оттуда открывался чудесный вид не только на одинокую фигуру Марта, но и на подступы к обреченному на заклание лидеру. И хотя ужасающего монстра толком разглядеть не получилось, на зрелище жаловаться грех. Клоуну оно бы понравилось. На этот раз все происходило иначе. Читер, Сойка, Жук и Клоун болтались на все том же катере, метрах в 100 от восточной оконечности острова с древними развалинами. Руины с этого ракурса полностью перекрывали обзор, ничего не видно. Не разглядеть даже Марта с дворником. А ведь они забрались на верхотуру, там трудно не заметить, но не с этого места. Потому оставалось таращиться в чат, читая редкие комментарии парочки смертников и ожидая сигнала. Ну и заодно выслушивая стенания клоуна. Жадный до зрелищ товарищ чуть ли не рыдал из-за невозможности понаблюдать за схваткой с троицей. Предостав ему возможность, он, наверное, согласился бы помереть ради такого зрелища. Но, разумеется, никто его туда не пустит. Как-нибудь без зрителей разберутся. Комментарии обоих смертников не отличались информативностью. Март периодически объявлял о победах над очередными банками, которые у него, несмотря на жалобы, упорно не заканчивались, а дворник костерил его за жестокость. Тот ведь категорически запретил квазу лечиться. И дело тут, конечно, не в экономии духа целительницы. Не надо быть великим мудрецом, чтобы понять истинную подоплеку запрета. Лидер банально опасается, что дворник способен пережить гибельное воздействие умения. Тем более у него есть оболочка неуязвимости, что сильно повышает шансы. Да, в эпицентре теоретически даже она не спасет, но кто знает, насколько верна теория и на что способен развитый квас. Если выживет, будет не в самой лучшей форме, следовательно, меньше шансов, что сумеет коварно ударить в спину и прибрать себе всю добычу. Тем более белые жемчужины ему нужны. Не факт, что одной хватит для возвращения человеческого облика, а вот две, три наверняка достаточно. Март в своем амплуа никому не доверяет. Лишь читеру кое-как удалось доказать, что на него можно положиться. Да и то полностью все сомнения лидер, похоже, не отринул. Ну что тут можно сказать? На месте дворника любой заругается. Да уж, неприятная ситуация. Типичные расклады для континента, где игроки стараются все тащить строго под себя, не задумываясь об интересах прочих. Троица заставила себя подождать. Клоун в нетерпении даже начал строить всевозможные нехорошие гипотезы, в том числе такие, где чрезмерно мудрые твари разгадали хитрый замысел и готовят удивить чем-то особо неприятным. Или дворник только делает вид, что их приманивает, а на самом деле применяет свое умение противоположным образом. Мол, даже Март, похоже, не все знает про кваза. В том числе нет полной информации об его способностях. Вот почему он орду вчерашнюю не сумел отвадить, или при первом рывке не расчистил мост над дорогой, позволив мертвякам оставить отряд без пикапа? В свете новых сведений вопросов к дворнику немало поднакопилось. На некоторые ответить мог только он сам. Потому в его отсутствие приходилось фантазировать. И фантазии, как правило, получались нехорошими. Впервые за все время зашипела рация. Через помехи, коими богат эфир приграничных территорий, пробилось единственное слово от Марта. «Готовьтесь!» Всякие разговоры тут же стихли. Читер было собрался спросить, как там обстановка, но тут уши уловили звук, от которого волосы зашевелились. И не исключено, что начали сидеть. Урчание твари. Урчание настолько огромной твари, что даже здесь, за сотню метров от суши, прекрасно слышно. А ведь она не на берегу находится, а где-то среди нагромождения руин. Возможно, даже на другом конце острова. Да уж, впечатляет. А затем раздались другие звуки, похожие на то, что работает мощная дробильная машина. И дробит она те самые руины. Читер поежился, представив, каково сейчас Марту с дворником. Засели на макушке чего-то древнего и непонятного, похожего на причудливый обелиск, и сейчас до них пытается добраться одна или две громадные твари. А товарищи, цепляясь за камень, терпеливо выжидают, когда соберутся все три. «Вижу третью», — вновь ожила рация. «Она рядом. Пришлось врубить оболочку. Ох, и злые они, чуть не достали». Читер не мог ничего видеть, но понимал, что оболочку неуязвимости Март использовал не из-за ударов могучих лап по обелиску. Скорее всего, твари пытались дотянуться до игроков какими-то опасными умениями. Значит, дело совсем плохо. Сгруппировались монстры или нет, а через 30 секунд придется лидеру выкладывать на стол свой самый смертоносный козырь. «Читер, давай!» — скомандовал Март. «Жги!» По этой команде желательно и самому сферу неуязвимости использовать, но читер не стал тратить ценный трофей. Зачем? Ценный бонус, полученный при пересечении границы, он влил в дополнительное свойство улыбки фортуны. Теперь при активации получал не 3 секунды иммунитета, а 5. Но это далеко не все, ведь для начала он применил растяжение помощи и лишь потом улыбку. Поэтому дополнительный эффект провисит не 5 секунд, а все 50. Такой вот теперь разгон у растяжения. Это даже больше, чем от оболочки неуязвимости, если использовать ее без растяжения. Правда, есть сомнение, что иммунитет от них равноценен. Но пока что причин сомневаться в этом нет. Иконка Марта погасла. И сейчас первая это заметила Несоска. Похоже, все четверо увидели смерть лидера одновременно. Ну а на что здесь в лодке еще смотреть? Только на меню отряда. Вместо телевизора. Клоун, высунувшись из-за кучи каменных блоков, расслабленно опустил ствол автомата и пораженно выдохнул. «Охренеть!» Читер, подойдя к товарищу, посмотрел туда же, куда смотрел тот, и едва не выразился погрубее. «Было отчего?» До этого читеру всяких зараженных доводилось видеть, в том числе элитных и даже матерых, несомненно переваливших через 100-й уровень. Но то, что он наблюдал сейчас, совсем другое. Тут даже матерые отдыхают. Троица и после гибели смотрелось так страшно, что начинаешь понимать, к таким тварям полагается обращаться со всем уважением. То, что они записаны с большой буквы, вполне нормально. Неудобно, конечно, перед верующими игроками, но с маленькой об этих образинах упоминать рука не поднимется. И дело тут не в запредельных размерах. В сравнении с тем, что читеру доводилось слышать, эти монстры, можно сказать, выглядели скромно. Вряд ли при жизни достигали 10-метровой высоты, поднимаясь в полный рост. А если и достигали, то это их максимум. Дело тут не в габаритах, а даже трудно сказать в чем. Наверное, в их совершенстве. Все твари, им уступающие, выглядели линейкой развития от примитивных форм до все более и более сложных. А вот троица смотрелась вершиной этой линейки. Так сказать, логичный финал эволюции зараженных. Все прочие мертвяки всего лишь кривые ступеньки к достижению безупречной формы. Причем разной формы. Твари друг на друга разве что некоторыми деталями походили. Они даже прилично бронированными не выглядели. Хотя при этом парадоксально казались защищенными от всех угроз, какие только можно вообразить. Просто костяные пластины на порядке симметричнее и изящнее, чем у любой элиты, когда-либо встреченной читером. Будто латный европейский доспех, созданный перед тем, как средневековые специалисты окончательно сдались, отказавшись соперничать со стремительно прогрессирующим огнестрельным оружием. Ничего лучше мастера броневых дел придумывать не стали. Не видели смысла. «Да вы посмотрите, их же за деньги показывать можно! Офигеть!» Жук простыми словами выразил мысли, вертевшиеся у всех в головах. «А они точно мертвые?» — опасливо спросила Сойка. Читер, нехотя обернувшись, попросил. «Вернись к берегу, мало ли что. Тут надо разобраться». Нет, его напрягали не дохлые твари. Пораженный их совершенством, читер не забывал об осторожности. Вернувшись к обелиску, первым делом врезал вспышкой и, пристально изучив каждую тушу, не уловил признаков жизни. Но это сняло лишь часть тревог, оставались другие. Например, непонятно, что с дворником и где он. Его иконка не погасла, так и продолжала мигать. По карте можно определить, что квас рядом, но установить его точное местоположение – проблема. Это не голая равнина, здесь в руинах можно спрятаться на разных уровнях. Искать дворника не пришлось. Выбравшись из-за угла, он, ковыляя на обе пострадавшие ноги, приблизился и протянул читеру огромную лапищу, на которой лежал ажурный шарик оболочки неуязвимости. «Забирай, не пригодилось», — прогудел квас. «Как ж ты выжил без нее?» — напряженно спросил читер. Дворник подмигнул. «У нас, больших уродов, свои секреты. Но скажу тебе, что это было непросто. Забирай давай!» Читер покачал головой. «Март тебе ее дал, Марту и верни, если решил возвращать». «А где теперь Март?» — хмыкнул квас. «Март с нами», — твердо ответил читер. «Даже если его нет, он все равно с нами. И он здесь главный. Ты с этим не согласен?» Квас устало вздохнул. «Вот только не надо меня приплетать туда, где меня нет. Я все понимаю, у вас с Мартом особое доверие, и вы никому не доверяете. Это нормально, он человек недоверчивый. Да здесь такие почти все. И я даже прощаю, что лечить меня не стали. Только давай хоть ты не будешь напрягать мою лысую башку своими подозрениями. Что-то не нравится? Так давай не стесняйся, завали меня прямо здесь. Мне легче срез повернуться, чем смотреть сутками, как ты меня такими взглядами сверлишь. Я тебя, конечно, не люблю, но не хочу, чтобы ты из-за меня так нервничал». Последние слова дворник произнес издевательским голосом. Точнее, попытался произнести. Звучало это забавно, потому как дыра в щеке не способствовала акустике. Клоун даже не удержался и усмехнулся. «Насчет доверия потом поговорим», — заявил читер. «Сейчас о другом подумать надо». «А что? А что тут еще думать?» — удивился жук. «Надо потрошить мешки. Вам что, не интересно, что там?» Квас покачал головой. «Читер прав. Что-то не так». «Что?» — с интересом уточнил клоун, пиная ближайшую тварь по громадной башке. Читер коснулся рации. «Сойка, спрячься где-нибудь на берегу и не высовывайся». «Да что тут за дерьмо происходит?» — напрягся клоун, вновь хватаясь за автомат. Читер вновь врезал вспышкой, напряженно бросил. «Самого главного лога нет». «Победное уведомление может запаздывать по сотням причин или даже беспричинно. Иногда невозможно понять, почему система выдала его в разгар боя или, наоборот, спустя полчаса после того, как отгремели последние взрывы. Все очень непредсказуемо. Но много чего повидавшие игроки, как правило, к таким вещам относятся настороженно. Вот и читер всматривался в переплетение безжизненных линий древних конструкций, обращая внимание на все биологическое. Голубоватые переплетения нитей, обозначающие траву и низенькие кустарники. Все еще багрово-красные громадные пятна, в которые под действием вспышки превратились туши трех исполинских тварей. Радужные искры и сгустки, выдававшие мелких грызунов и ящерок. Куча крохотных кругляшей и непонятных фигурных штуковин. Что это? Очень похоже на древний клад. Бесполезный хлам и ноль угроз. Но что-то тут явно не так. И дело тут не только в отсутствии победного лога. Предчувствие прямо-таки кричало о том, что все плохо. Это за спиной. Оно определенно позади. Все прочие направления уже осмотрены. Медленно оборачиваясь, читер краем глаза увидел то, чего за спиной быть не должно. Там ведь чистое пространство, за которым в шагах в 20 возвышается толстенная стена без окон и проходов. Но вместо этого, вместо ожидаемого переплетения линий древних конструкций, периферийное зрение выхватило красное. Сплошную красноту, сверху донизу, беспросветную. Читер не стал разворачивать голову до конца. Увиденного ему вполне хватило, чтобы осознать главное. Здесь не просто что-то не так. Здесь творится такое, от чего следует держаться как можно дальше. Он даже успел дернуться, бросая тело вправо к проходу, который привел группу от берега к обелиску. Но это все, что ему удалось сделать. Воздух справа заколыхался, будто взбудораженный мощнейшим потоком тепла, и тут же сгустился, выпуская из ниоткуда исполинский коготь. И случилось это так быстро и так близко, что читер даже разглядеть происходящее толком не успел. Времени не дали, потому что первое, что сделал коготь, врезал по голове ближайшего к нему игрока. Увы, ближайшим игроком оказался именно читер. Внимание! Предмет, большое спасибо, Нолдом, экипирован. Возникла ситуация, грозящая мгновенной гибелью. Сработало свойство «Шанс избегания мгновенной смерти». Получен иммунитет от вредоносных воздействий 2 секунды. Читеру сейчас было не до разглядывания выскочившего лога. Чертовски трудно читать, когда тебя небрежным щелчком исполинского когтя отправляют в полет к тому самому обелиску, на котором располагалась позиция Марта и дворника. Жесточайший удар о каменную поверхность и вместо кожаного мешка, набитого переломанными костями и отбитым мясом, на землю шлепнулось целехонькое тело. Разве что слегка ошеломленная, но не настолько, чтобы тут же не вскочить и не метнуться за обелиск. Одним глазом читер при этом провожал взглядом жука, которого похожим ударом отправили чуть выше и дальше, а другим смотрел на то, как многотонная тварь, возникшая из ниоткуда, элегантным рывком подскакивает к клоуну, сметая его столь же небрежно, как и двух игроков до него. Теперь понятно, почему нет победного лога. Без победы его не бывает. Нет, не троица обитала на границе, а квартет, как и предполагали некоторые прозорливые люди. Четвертая тварь доросла до такого уровня коварства, что не показывалась на глаза и не лезла на рожон. Держалась чуть в сторонке, прикрывала собратьев, оставаясь под пологом эффективного маскировочного умения. Хамелеону до такого далеко. Читер не пытался убежать. Бегство против такого чудовища не спасет. Даже если оно не знает про катер, прорваться не позволит, а по воде пешком уходить смешно. Раз уж этот монстр сумел сюда незаметно пробраться, то ножки замочить точно не испугается. Вмиг догонит. Читер выгадывал время, собираясь с мыслями и силами. Надо срочно придумать и реализовать план, который позволит справиться с четвертой тварью. Это не такая уж фантастика, потому что монстр всего лишь один. Зная они о существовании монстра до этого, очень, может быть, смогли бы даже слить его без потерь. Самое сильное чудовище можно завалить толпой, особенно если в этой толпе имеются хорошие бойцы. Проверено многими игроками не раз и не два. Но сейчас, при такой внезапности, дела у группы шли скверно. Жука уже нет, клоуну тоже прилетело. Непонятно, почему дворник еще жив, но это не так уж и важно. Главное сейчас то, что монстр угрожающе дернулся, бросаясь к обелиску, за которым скрывалась несостоявшаяся жертва. И деваться некуда. 3 секунды иммунитета от удачно сработавшего свойства браслета истекли. Само свойство в откате, а за спиной возвышается древняя стена из огромных блоков. Это тупик. Спасения нет. Взрыв громыхнул в нескольких метрах, заставив читера инстинктивно броситься на усеянную острыми камнями землю. Обернувшись, он увидел, как Квас, стоя под аркой самого большого из сохранившихся проходов в стене, отбрасывает отстрелянный гранатомет, подхватывая следующий. А тварь в это время резво разворачивалась, одновременно бросаясь к угрозе. По телу ее пробегали причудливые сгустки голубоватых разрядов. Дворник не пробил шкуру, но, похоже, вызвал срабатывание какого-то защитного умения. Если оно действует однократно и не сразу перезаряжается, монстр сейчас уязвим. Наверное, Квас поставил мировой рекорд по приведению гранатомета в боевое положение. Это далеко не мгновенный процесс, а тварь очень быстра. Но дворник успел. Выстрел. И граната безобидно отскакивает от толстой шеи чудовища. Проклятие! Не сработало. Увы, взрывателю дистанции не хватило. Дворнику пришлось бить в упор, а такие гранаты на считанных шагах немногим лучше броска кирпича. Удар, но Квас, вместо того, чтобы размазаться по стене, просто пролетел несколько метров, после чего мягко приземлился, и выглядело это крайне неестественно. Так не бывает. Похоже на дешевые спецэффекты для малобюджетного фильма. Но дальше началось совсем уж невообразимое. Дворник молниеносно вскочил на ноги и, неистово заорав, начал калашматить по твари сплошной очередью из своего 12-миллиметрового пулемета. Читер понял, что Квас, наконец, использовал оболочку. Теперь элита ничего с ним сделать не сможет, пока не пройдет 30 секунд. Но дворник зря израсходовал ценный трофей. С ним или без него шансов все равно нет. Поливать такую тварь из пулемета — это почти то же самое, что охотиться на слона с водяным пистолетом. Однако это кое-что все же дает. Шанс. Шанс не для дворника, а для читера. Ведь получается, у него теперь есть тоже 30 секунд. Можно потратить их на безнадежную попытку прорыва к катеру, а можно... Вот что можно сделать в такой ситуации? У него ведь даже оружия нормального не осталось. Винтовку он потерял при первой атаке твари, вернуться за ней, а что толку? Как ни заряжай расколом, хоть весь дух в него слей, мощности прошибить шкуру такого противника не хватит. Проверено на подходах к радуге, когда повстречался сгоревший танк. Даже с его броней справиться не удалось, а она, если верить книгам и рассказам игроков, значительно уступает защите над элиты. Тогда что? Тварь тем временем устроила что-то вроде игры в пинг-понг. Ракетки у нее не было, зато был интересный шарик. Пинала дворника и так, и эдак, заставляя летать в разные стороны. При этом он лишился пулемета, но продолжил бой, выхватив свой монструозный пистолет. Не более чем жест отчаяния, но готовность Кваза драться до конца внушала уважение. Время идет. Тикают секунды. 30 — это ничто. Вот-вот и читер останется в одиночестве. Что делать? Что? Бросив взгляд вверх, читер, не успев толком обдумать пришедшие в голову мысли, метнулся прочь от обелиска. Его путь вел к той самой стене, вдоль которой сейчас туда-сюда летал Квас, продолжая отстреливаться и выкрикивать грязнейшие ругательства. Стена, как и прочие сооружения, пребывала не в самом лучшем состоянии. Читер достиг обвалившегося участка, прыгнул, подтянулся. Потом подтянулся еще и, рискуя сверзиться, вскарабкался по держащимся на честном слове камням. И вот он уже на гребне и смотрит на тварь сверху вниз. Как ни быстро он сюда забрался, но не успел. Чуть-чуть не успел. Монстр отвесил дворнику еще один удар. Тот хоть и пришелся вскользь, но Квас полетел уже вполне естественно. Габариты и мускулатура его не спасут. Понятно, что после такого уже не подняться. А это значит, что время вышло. Не в том дело, что дворник потратил все 30 секунд, а в том, что теперь элита займется последним противником, если не считать Сойку. Раздумывать и что-то рассчитывать уже нет возможности. В схватке, которая сейчас начнется, читер сольется так быстро, что вряд ли до трех успеет сосчитать. И он прыгнул. Прыгнул с высоты 6-этажного дома. Прыгнул прямиком на спину твари. Но это было незаведомо безнадежной атакой камикадзе. Он знал, что делает. Читер не просто прыгнул, он активировал при этом абсолютное спокойствие, выбрав точкой приложения правое плечо чудовища. Если тварь правша, она потеряет время, прежде чем осознает, что главная конечность скована в верхней части. Ну а если левша или амбидекстер, тоже неплохо. Как бы там дело ни повернулось, элита не сможет сдвинуться с места. Прыжок был отчаянным, рассчитанным за миллисекунды, если не сказать хуже. Чертовски рискованный трюк. Спина, шея и голова монстра столь густо утыканы шипами, что навевали мысли на происхождение элитника от ежа. От очень большого и очень злобного ежа. Несмотря на торопливые расчеты и на то, что в конце читер сумел извернуться, один шип все же пропорол ему бок, а второй порвал брючину. Но главное сделано, удалось зацепиться, удержаться на хребте твари. И тут же он рванулся вперед и вверх, цепляясь за шипы, подтягиваясь то на одной руке, то на двух, забрасывая свое тело дальше и дальше в опасной близости от острейших элементов брони. Прокачанные сила и ловкость работали на пределе, каждым движением доказывая, что слитый в них опыт потрачен не зря. Туша твари нехорошо дрожала, бугрилась под напряжением исполинских мышц, скрипела элементами брони. Элита неистово пыталась крутануться, чтобы сбросить наглого человечишку, но сфера неподвижности удерживала ее получше любых тисков. И так как подобный опыт, скорее всего, чудовище переживало впервые, возник миг растерянности, позволивший читеру добраться до шеи. Устойчиво встав на мышечный бугор, читер, держась за шип одной рукой, другой потянулся за режиком. До твари будто дошло, что дело пахнет одновременно кислым и жареным. Она задергалась неистово, попыталась, наконец, задействовать лапу, благо противнику уже не прикрывало переплетение длинных шипов, но нет, слишком поздно опомнилась, да и лапу выбрала неправильную. Повезло, правшой оказалось. Массивное лезвие вспыхнуло, погружаясь в боковину мешка, забавно походившего на перевернутый унитаз для великанов. Только вот отверстие внизу почти затянуто, не очень-то рассядешься. Хруст, вспышка перед глазами, меч уходит глубоко, очень глубоко, под крепчайшую оболочку, рассекая податливую сердцевину широким клинком. А теперь чуть повернуть. Подавшись всем телом, жертвуя равновесием, рискуя упасть, напрягая все силы без остатка. И все ради того, чтобы попытаться провернуть оружие на последних неуловимых мгновениях сокрушающего удара. Собственного умения меча. Сфера абсолютного спокойствия иссякла. Тварь обрела свободу и, наконец, сделала то, что так неистово пыталась сделать все это время. Дернулась, проворно разворачиваясь вокруг своей оси. И движение это оказалось столь яростно стремительным, что читер не удержался. Одна рука соскользнула с гладкой поверхности шипа, вторая выпустила меч. Короткий стремительный полет и сокрушительный удар об всю ту же стену, с треском сломавшей кости и выбивший дух. Темнота.